Глава восьмая. Найт. Я выронил гантели, и они с лязгом упали на пол. Глаза Ройла широко раскрылись, когда он посмотрел на меня во время скручивания и ухмыльнулся. «Мой спортзал выводит тебя из себя, или что?» Мы всегда занимались у Ройла, так как в его элитной квартире зал был личным. Приятель не жил ни в кампусе, ни в братстве, предпочитая город. В доме тоже была хорошая тренажерка, но уединение Ройловской нравилось гораздо больше. Не нужно было толкаться локтями с каким-нибудь ублюдком, чтобы добраться до гирь. «Заткнись нахрен!» Моя задница сегодня явно была не в духе. Вот почему я тренировался, а не бил какого-нибудь чувака далеко не в шуточном бою. Сценарий был бы еще хуже. Окажись я где-нибудь рядом с Грир, которая неплохо трахнула мой мозг. Я поцеловал ее. Ад! Но есть кое-что хуже. Мне это чертовски понравилось. До такой степени, что не хотелось останавливаться, и это сводило с ума. Я хотел преподать ей урок, что нельзя пререкаться со мной, а не чувствовать к ней что-то. Думаю, я доказал, что исправил все это, назвав ее шлюхой и поведя себя как последняя скотина. Очевидно, она таковой не была. Черт, когда прикасался к ней, казалось, что прежде ее никто так не трахал, но мне было бы трудно в это поверить. Грир может сколько угодно одеваться в маленький детский комбинезон. Но малышка была настоящей огненной кошкой. Она знала, как использовать то, что ей было дано, чтобы свести парня с ума. Я никак не мог быть первым. На этот раз, бросая гантель, Ройл не просто посмотрел на меня, но и заметил, что я попросил его подойти. Он ослабил вес с каждой стороны штанги. Я бросил на него красноречивый взгляд, говорящий, что его задница не поздоровится, если он не прекратит валять дурака. Посмеиваясь, Ройл прибавил вес и встал за скамью, когда я лег на нее. Он помог мне поднять штангу, но дальше необходимости в нем не было. Его рука страховала, пока я поднимал и опускал вес. «Итак, какие цветы тебе нравятся?» Ройл задал глупый вопрос, пока надо мной был груз, весивший как три чувака. Он ухмыльнулся, помогая вернуть штангу на перекладину. «Я просто хочу знать, что принести на твои похороны. Потому что ты явно пытаешься покончить с собой сегодня». Оттолкнув его, я сел, наконец-то чертовски измотанный. Для этого потребовалась штанга и двойная моя обычная тренировка, но я справился с этим. Ройл подошел к кулеру, бросил мне бутылку воды и полотенце, после взяв тоже для себя. Я выпил половину. «Просто нужно вымотать себя». «Ясно?» Он сел напротив на другую скамью. «Не хочешь рассказать, что происходит?» «Как тебе грёбаное нет?» Пока я допивал остатки воды из бутылки, Ройл закатил глаза. Он хлопнул полотенцем по моему колену. «Ты правда собираешься быть токсичным мужланом? Это нормально, когда два чувака разговаривают о серьезном, понимаешь? На самом деле тут нет ничего особенного». Я усмехнулся, услышав, как слова, явно принадлежавшие Десембер, вылетают из его рта. Ухмылка искривила мои губы. «Можешь сказать Десембер, что теперь она может спать спокойно. Она определенно помогла тебе разобраться в собственных чувствах. Этот ублюдок ударил меня ногой по колену, и я чуть не упал со скамьи, скорчившись от боли. В ответ он поиграл бровями и отпил воды». Ройл протянул руку. «Неважно. Просто пытаюсь помочь». «Не надо». Я встал и пошел молотить кулаками по боксерской груше. И снова Ройл подошел сзади и обнял ее. Я получил несколько тычков, прежде чем сделал вдох и посмотрел на него. «Помнишь девушку с того вечера?» «Какую девушку?» Я посмотрел на него так, словно это было очевидно. «Ту, для которой ты приносил одежду Десембер?» «Да». Мой удар отбросил его немного назад, но он снова обнял грушу. «А что с ней? Она треплет языком?» «Так же, как и я, братья серьезно относятся к необходимости поддерживать статус-кво. Ройл больше не носил придворное кольцо. Теперь оно висело на шее его девушки. Но в нем бурлила та же кровь. Вероятно, это навсегда. Единственная причина, по которой этот знак отличия оказался у Десембер, заключалась в послании, которое считывал каждый из королевского двора. Ройл поделился этой частью себя с кем-то другим. И они связаны. Мое собственное кольцо в кармане. Я ткнул в него раз, потом второй. Нет, во всяком случае, я об этом не знаю. Тогда в чем проблема? Ничего, кроме звуков ударов кулаков по груше. Я колотил изо всей мочи, пока снова не выбился из сил. «Это та самая девчонка из детства, понимаешь?» заявил я. «Та, которая жила в моем доме». «Подожди! Та, из-за которой ты убил ту собаку?» Я застыл на месте. Мы прежде никогда не обсуждали эту историю. Но Ройл явно знал, почему я попросил его помочь расправиться с собакой старика Пибоди в тот день. Эта тварь в течение многих лет преследовала и его, и меня, да и других детей по соседству. Несколько раз она чуть не поймала нас. Но только когда Грир переехала в мой дом, я решил что-то с этим сделать. В тот день собака укусила ее прямо за лодыжку. И у меня произошел срыв. Мы с Ройлом играли в лесу и услышали, как Грир кричала. Я тогда не сказал Ройлу, почему мы должны убрать собаку. Но, думаю, в этом не было необходимости. Мой друг, мать его, слишком наблюдателен. «Конечно!» Только и смог сказать я сейчас. Она не должна была получить больше власти надо мной, чем уже заимела. Я присматривал за ней, чтобы убедиться, что она не проболтается. Думаю, она просто стала раздражать. То, насколько сильно она меня достала, конечно, было преуменьшением года. Иногда мне просто хотелось выбить из нее все дерьмо. А в другие дни — придушить, засовывая при этом в нее свой член. Это было какое-то наваждение, и оно меня немного пугало. Ройл и я вышли из того безумного мира, в котором росли. Но я не хотел становиться похожим на все то зло, что вышло из Мейвуд Хайтс. Да, были вещи, которые иногда приходилось делать, чтобы поддерживать порядок. Но были и другие моменты, когда все могло зайти слишком далеко. Что-то такое, о чем хорошо знал Ройл. В конце концов, его отец сидел в тюрьме. Приятель позволил мне продолжать изматывать себя и какое-то время ничего не говорил, прежде чем попросил прекратить. Я так и сделал, прислушавшись к другу. Он ударил кулаком. «Так что ты собираешься с ней делать?» — спросил он. «Ты вообще собираешься что-то делать?» «Я не знаю». Он улыбнулся. «Ты хочешь что-нибудь делать?» Опять же, я не знал. Еще несколько ударов, и после этого он выпрямился во весь рост. Ройл дотронулся кулаком до груши. «Ты же знаешь, что тебе не обязательно быть таким чертовски жестким. Если ты хочешь поговорить с девушкой, Ты должен просто, черт возьми, поговорить с ней. Подождите. Как все это перешло от моей потребности контролировать Грир к необходимости поговорить с ней? Я покачал головой. Это не то, что я сказал. Нет. Ройл взял полотенце, вытер лицо, после чего накинул его себе на плечи. Но это то, что ты имел в виду, так? Он решил, что такой чертовски умный, да? Я расчесал потные волосы. Твою мать, нет! У нее просто есть рот, и мне нужно знать, что с этим делать. Как насчет того, чтобы решить все по-простому? Как ты сделал с той собакой? Он подтолкнул меня локтем. Тогда ты, казалось, знал, что делать. Я поклялся Богом, что не стану больше разговаривать с этим парнем. Я закатил глаза. Жалею, что вообще упомянул об этом. Он окликнул меня, когда я начал уходить. Я просто хотел сказать, что когда дело доходит до девушек, иногда там может всплыть дерьмо, которого ты просто не ожидаешь. Они все усложняют. Заставляют тебя хотеть того, чего ты не понимаешь. Я нахмурился. Здесь вовсе не та ситуация. Так это или нет, но ты не должен отталкивать каждую женщину, которая появляется рядом с тобой. Он внезапно нахмурился. Выражение его лица стало печальным. Я к тому... Когда ты в последний раз видел свою маму? Навещал ее? Мы определенно говорили не об этом, не о моей маме. И в этот момент Ройл полностью перешел все границы дозволенного. Мои брови сдвинулись. Ты перебарщиваешь. Разве? Он стянул полотенце со своей шеи. Или ты лжешь? Лжешь себе. Я никому не лгал. Единственное, что должно было произойти между мной и Грир, я покажу ей, где на самом деле ее место. Урока прошлой ночи явно было недостаточно. И я не только собирался исправить эту ошибку, но и не допустить, чтобы на этот раз все закончилось так просто. Грир — это только ее киска, лишь ее ротик. И я заставлю девчонку увидеть это и покончу с воцарившимся безумием. Пришло время переломить ход событий.